Этот город терять было нельзя. Тогда бы Олег и Борис овладели всеми русскими городами к северу и юго-востоку от Киева, переняли бы все пути в степь, и оттуда уже грозили бы Киеву. Половцы же нацеливались вместе с Тмутараканской ратью на Черниговские земли, и выход Мономаха в обход их на Переяславль был для них неожиданным. Своим левым крылом они пытались заступить путь смоленскому войску, но Мономах, не останавливаясь для боя, не развертывая своих сил, пронзил редкую в этом месте половецкую конницу. С тех пор, как ярославичи решили совместно выступить против Олега, в Киеве шла спорая подготовка к походу. Братья во всем действовали заодно. В тот августовский день между ними произошел тяжелый разговор. Изяслав лишь всплеснул руками, когда увидел перед собой валившегося с ног от усталости, посеревшего в изорванных одеждах Всеволода. А тот, плача, обнял его со словами: «Ох, брат, брат!» Изяслав тоже обнял брата, усадил его на скамью, успокоил, сказал: «Не тужи, брат, чего только со мной не сключалось. Сначала не выгнали ли меня и не разграбили мое имение? Не был ли я изгнан вами, своими братьями? Не скитался ли я по чужим землям, лишенный всего? И ныне, брат, не тужи. Если будет нам место в русской земле, то обоим. Если лишимся его, то оба же. Я же сложу за тебя голову свою». Слезы текли по впалым, покрытым сединой щекам Изяслава. Долго говорили братья, поминали былые свои грехи и чужие, клялись в верности друг другу до конца дней своих. Изяслав, как всегда, и постарев, продолжал верить в братские чувства. Всеволод холодным умом понимал, или они действительно объединятся с Изяславом до конца дней, либо изведут их святославичи и Всеслав, и подрастающие Ростиславичи, которые будут мстить за изгойство своего отца Ростислава Владимировича. Наутро Изяслав приказал поднимать против Олега всю русскую землю. Гонцы поскакали во все крупные города к дружественным Всеволоду половцам. Как всегда, в стороне остались лишь Полоцк, где Всеслав зализывал свои раны, и Новгород. В поход выступило объединенное русское войско, которое вели Изяслав с сыном Ярополком и Всеволод. Мономах должен был идти на Чернигов от Переяславля. Гоня перед собой откатывающихся половцев, русские дружины подошли к Чернигову. Олег и Борис в это время стремглав скакали в Тму-Таракань за помощью. Их гонцы направились в степь к половцам, приглашая их новые колена к войне с ярославичами. А Чернигову двоюродные братья наказали держаться до последнего, ждать их прихода. Черниговцы затворились наглухо. Они не шли ни на какие уговоры, не желали открывать ворота соперникам Олега, и тогда ярославичи начали осаду города. Смоленская рать была послана братьями к восточным воротам города. Владимир смотрел, как его смоляне с приступными лестницами бегут к городским стенам. Как на стене приготовились к смертному бою жители Чернигова, многих из которых за долгие дни пребывания в городе он знал в лицо, и ему снова становилось худо от этой необъяснимой и немыслимой людской ненависти, от того, что люди так быстро и просто переходят от мира к войне, от жизни к смерти. А смоляне первыми из осаждавших взобрались на стены, смели оттуда черниговцев, сбили их на улице внешнего окольного города, бросились к восточным воротам, открыли их, и через них русская рать стала вливаться в Чернигов. Но черниговские вои и жители держались за каждый дом, каждый амбар, и трудно стало брать приступом эти многочисленные крепости. Из сечи выскочил Ставка Гордятич, потный, разгоряченный, в запачканных кровью латах. Он крикнул Мономаху: «Князь, дозволь зажечь город, так мы не возьмем его и за неделю».